И люди в нем — актеры. Вся наша Новослободская улица уставлена профессиональными попрошайками. Некоторых я уже знаю, они годами стоят беременные, жалобно скривив лицо, либо сгорбились над картонкой «Подайте сыну на операцию». Одна хроменькая как-то стояла с детской колясочкой, в которой никого не было так, тряпки. Протянула ко мне дрожащие руки и жалобно: «Доченька, Христом прошу!» Я сунула руку в сумку. О, этот миг надежды, да? Достала телефон и направила камеру на колясочку. С криком «Твою мать!» хроменькая обрела ноги и бросилась прочь, обогащая прохожих всеми словарными статьями, собранными Плуцером Сарно и запрещенными Думой, нашей народной, ненаглядной. Есть одна бабка, крепкая, в сапогах, резиновые с золотом, любит располагаться у моего подъезда, прислонившись к водосточной трубе. Люблю, возясь с ключами, поговорить с ней. Если она принесла картонку с сыном и операцией, спросить, что оперировать будем, где и почем. Если у нее образовалась голодная дочь с больными внучатами, расспрошу, отчего она покупает себе юбки с люрексом, торчит из-под рубища, а не печет дома доступные пироги из дешевой муки, предпортовая. Если просит безадресно, предлагаю ей вынести мой мусор на помойку, не тяжелый, и нести всего метров 150, а я бы заплатила рублей 10. Право, не пожалела бы десятки. Грязная ругань из уст милой бабушки скрашивает мои серые будни. Помню, в 90-х в Питере на Невском лежал один молодой мошенник. Там есть такие магазины, несколько крутых ступенек прямо с тротуара, и дверь в какой-нибудь лакшери-шоп, фарфор там, золотишко. Вот молодой человек лежал на этих ступенях, изображая, как я понимаю, ДЦП. Лицевые мускулы он полностью расслабил, только что слюна не текла, туловище распустил, а-ля тряпичная кукла, ноги разбросал, как если бы силы покинули его. Но костюмер перестарался. Один ботинок на ноге жулика был очень уж театрально расшнурован. Видно, что шнурки руками этак взбиты, не сами развязались, и будто бы этот ботинок сполз наполовину. Предполагается, что люди приличные, жалостливые, деликатные, не вглядываются в детали чужого горя, что разглядывать инвалидов — моветон. Так что молодой человек собирал себе деньги в шляпу и горе не знал. Тем более, что богатые люди, пришедшие сюда покупать фарфор или золотишко, испытывали неудобства и торопливо подавали. Я уважаю предприимчивость городских разводил, но в бизнесе их не участвую. Я люблю постоять, посмотреть, как это срежиссировано, какие у них маркетологические приемы. Вот этот ботинок меня привлек, я встала и глазею. Смотрю, инвалид напрягся, жизнь в форме беспокойства стала возвращаться в его обвислые черты. «Ты бы пересмотрел дизайн ступни?» — говорю ему. «Перестарался ты, голуба!» Молодой человек ответил ясным, злобным взглядом. «Я бы вот что предложила», — говорю. «Ты с крылечка-то сползи и описайся, а ботинок, наоборот, крепко зашнуруй, потому что, когда бить начнут, тебе надо будет бежать быстро». «Отойдите!» — прошипел увечный. Народ начал останавливаться. «Смотрите!» — возвестил я народу. «Смотрите, как врачует сила слова. Вот сейчас расслабленный встанет, возьмет постель свою и пойдет, славе Господа!» И точно, расслабленный вскочил, в одно мгновение укрепил ногу в ботинке и исчез с невероятной даже для здорового скоростью. Весь попрошайнический бизнес построен на желании человека быть хорошим. Любовь к себе хорошему, к себе жалеющему, затмевает любой здравый смысл. При виде картонки «Подайте на похороны слепой матери» сердце наивного делает тройной перебой, реагирует на все три маркера — материнство, инвалидность, смерть. и откупается по всем трем направлениям. Сколько ни пиши, ни говори, ни объясняй, что «матери» в кавычках в переходах с полумертвыми младенцами на коленях, якобы спящими, это чудовищные участницы чудовищного бизнеса, что младенцы эти накачаны какими-то снотворными или наркотиками, или еще чем-то смертельным, что эти дети искалечены и скоро умрут. Сколько ни кричи про это, всегда прибежит толпа добротворцев, в основном женщин, и закричат в ответ, что лучше верить и подавать, лучше быть, да, наивным, но зато сердечным, лучше поступать по совести, нежели ожесточиться, цинично пройти мимо, etc. Совестью, в кавычках, при этом, повторяю, называется не жалость к нуждающемуся, ребенку, гибнущему у всех на глазах, в данном случае, а приятные чувства собственной хорошести. Быть хорошим очень просто. Открыл кошелек, достал, сколько не жалко, а еще лучше так, чтобы было жалко. И вот уже любишь себя, славного такого, чуткого такого. Мошенники прекрасно это знают и разрабатывают отличные сценарии для вас, золотые сердца. Вы сами спонсируете воровской ГИТИС. Кризиса он не боится.